Приложение 1. Базовые принципы повышения энергетики. Может показаться странным, но практически треть приходящих ко мне писем относится к вопросам здоровья и энергетики. Люди просят помочь вернуть здоровье, спрашивают, как это можно сделать с помощью трансерфинга. Сразу предупреждаю, нельзя повторять типичную ошибку, возлагая все надежды только на силу мысли. Мы живем в дуальном мире, поэтому необходимо учитывать и использовать как метафизический, так и физический его аспекты. Здоровье не получишь одним лишь самовнушением. К тому же вы не сможете заниматься метафизикой, то есть трансерфингом, если на физическом плане все запущено. В связи с этим я хотел бы изложить основные принципы повышения энергетики. Здесь не будет ничего сложного, только элементарные вещи. Это то, с чего можно начать, если вы пока не считаете нужным переходить на живое питание. Нельзя отделять друг от друга энергетику и здоровье. Эти вещи тесно взаимосвязаны, поэтому необходим комплексный подход. Односторонние отношения типа «в здоровом теле здоровый дух» или наоборот «плоть немощна, а дух же бодр» ущербно. И я не считаю необходимым это доказывать. Ключи к здоровью скрываются не в медицинских учреждениях, а в повседневном образе жизни. Точно так же и слой мира отдельного человека формируется не в умозрительных медитациях на диване, а в отношениях с повседневной реальностью. Поэтому трансерфинг следует воспринимать как холистическую, полную, целостную систему. Отношения с реальностью здесь проявляются в трех основополагающих формах: как мыслим, как питаемся, как двигаемся. Только в таком целостном аспекте трансерфинг, как инструмент управления реальностью, будет работать на вас в полную силу. Если же вы для себя по каким-то причинам рассматриваете вторую и третью формы как второстепенные, можете пока пропустить следующий материал. Вернетесь сюда как-нибудь в другой раз. Ведь здоровье — это временное явление, оно рано или поздно кончается.